Каков же был характер революции? Начавшись в эпоху Гракхов в сравнительно узкой локальной среде римского крестьянства, движение ко времени союзнической войны приобрело общеиталийский размах. Почти с самого начала оно имело тенденцию перерасти в гражданскую войну, события, связанные с деятельностью Гракхов и так далее. Что касается внутреннего содержания движения, то оно, на наш взгляд, может быть определено как революция против Рима-полиса, против старо-римской аристократии, против крупного землевладения или, иными словами, как борьба италийского крестьянства за землю и политические права. Это была mutatis mutandis, в своей основе та же борьба, которую вели некогда римские плебеи против патрициев. С той, конечно, существенной разницей, что она возродилась в новых условиях и на расширенной основе, то есть в общеиталийском масштабе. И если борьба патрициев и плебеев завершилась в свое время отнюдь не победой широких слоев плебса, но более компромиссным результатом, а именно слиянием патрицианско-плебейской верхушки, то нет ничего удивительного, что и в данном случае плодами революции воспользовались не сами широкие массы, но некоторые, в то время наиболее деятельные и перспективные, фракции господствующего класса. Дело революции, в принципе, было завершено союзнической войной, а гражданские войны второй половины первого века до новой эры – это уже последствия революции, ибо теперь борьба шла за то, в интересах какой группировки или фракции господствующего класса будут использованы и окончательно приспособлены завоевания революции. Такова, как известно, судьба не только этой, но и многих других революций, направленных, говоря словами Энгельса, в защиту собственности одного вида против собственности другого вида. Поэтому они обладают, опять-таки, mutatis mutandis, рядом сходных черт. Вероятно, и те события, которые мы, в противовес господствующей в зарубежной историографии точки зрения, не можем отнести к фактам и событиям самой революции, имеют, условно говоря, своих аналогов в истории позднейших революционных движений. В этом смысле римская революция II-I веков до новой эры знала свой термидор, переворот Суллы, свое 18-е Брюмера, диктатура Цезаря, и, наконец, длительную и прочную реставрацию, принципат Августа. Существует и поныне пользуется довольно широким распространением понятие «цезаризм». Оно имеет много различных толкований. Однако вместо того, чтобы присоединиться к одному из них или дать какую-то собственную интерпретацию, мы считали бы более правильным выступить против этого понятия вообще. И в самом деле, каково его содержание? Что именно понимается под словом «цезаризм» и насколько то, что подразумевается под этим словом, имеет в действительности отношение к Цезарю? Если под цезаризмом подразумевается насильственный захват единоличной власти, захват власти при опоре на армию, то разве Цезарь был первооткрывателем этого пути? Он имел немало предшественников, причем не только в Риме, Сулла, но и в других условиях и в другом масштабе среди поздних Дионисий и даже ранних греческих тиранов. Принцип, как таковой, был известен, открыт задолго до Цезаря. Если цезаризм – не только военная диктатура, но и лавирование между различными классами общества, попытка примирения всех партий под эгидой надклассового властителя, то даже предположив, хотя это далеко не бесспорно, что Цезарь стремился к такой цели, эксперимент в итоге оказался, как мы знаем, настолько неудачным, что едва ли заслуживал быть названным по имени того, кто столь неумело его провел. И, наконец, если считать, что под цезаризмом следует главным образом понимать захват власти не только ради ее самой, но ради реализации какой-то высокой идеи, например, идеи новой мировой державы, то все, что говорилось выше о конкретной деятельности Цезаря и о связи ее с подобными идеями, лишь еще раз подтверждает бессодержательность самого понятия и неправомерность наименования. Машкин в «Принципате» Августа отмечает, что понятие и термин «цезаризм» были широко распространены в политической литературе середины XIX века и часто употреблялись как синоним понятий «бонапартизм» и «империализм». Затем автор вполне справедливо ссылается на известные слова Карла Маркса из предисловия к 18-му Брюмера Луи Бонапарта. В заключение выражаю надежду, что мое сочинение будет способствовать устранению ходячей, особенно теперь в Германии, школярской фразы о так называемом цезаризме. Не менее справедливо автор подчеркивает, что Маркс отказывался от употребления понятия цезаризм как общей исторической категории. Но вместе с тем Машкин, на наш взгляд, не совсем последовательно, считает, что римский цезаризм имеет некоторые общие черты с бонапартизмом, возникая в результате узурпации, опираясь на армию, лавируя между различными социальными группами. Наиболее глубокое различие, по мнению Машкина, между цезаризмом и бонапартизмом заключается в отношении их к классам современного им общества. Из высказанных нами соображений о понятии и термине «цезаризм» следует, что мы склонны занять куда более крайнюю позицию, не искать черт сходства между цезаризмом и бонапартизмом, но наоборот, взять под сомнение правомерность существования самого понятия «цезаризм». Более того, мы склонны считать, что это понятие, малосодержательное по существу, служит лишь как бы инаназванием или псевдонимом понятия «бонапартизм», да и возникло оно впервые, видимо, в эпоху наполеоновских войн и империи. Выше было упомянуто и о том, что вовсе не Цезарю должна быть приписана честь создания политической системы, характеризующей строй ранней империи. Очевидно, эта историческая заслуга принадлежит его преемнику, то есть Августу. Кстати, подобное утверждение, и об этом тоже говорилось, полностью соответствует римской исторической традиции. Поэтому любая оценка Цезаря как государственного деятеля будет неполной, недостаточной и, вероятно, даже необъективной, если отказаться от попытки сравнительной характеристики, сопоставления режимов Цезаря и Августа. По всей вероятности, такого рода сопоставление, проводимое основательно и детально, требует особого исследования, но мы в данном случае ограничимся соображениями и выводами самого общего характера. Причем, говоря «режим Цезаря» или «режим Августа», мы пользуемся этими терминами условно, с той оговоркой, что рассматриваем данные режимы не как продукт деятельности вышеименованных исторических личностей, но как порождение определенной обстановки и условий социально-политической борьбы. Учитывая данную оговорку, мы считаем вполне допустимым утверждать в противовес наиболее распространенной точке зрения, существующей со времени выхода в свет неоднократно цитированной нами работы Мейера о монархии Цезаря, тот факт, что Август, в принципе, был последовательным учеником и продолжателем Цезаря. Однако, не говоря уже о различии темпераментов, следует прежде всего подчеркнуть различие методов, по поводу которых один немецкий историк не без остроумия заметил, что Август как бы затормозил темпы развития, взятые в свое время Цезарем, причем в такой степени, что создавалось впечатление, он не столько продолжает политическую линию Цезаря, сколько противопоставляет себя ей. Этот же историк говорит о крайней осторожности Августа, часто заставлявшей предполагать противоположное тому, что он желал на самом деле. Но историк не отрицает того, что Август во многих отношениях был продолжателем Цезаря. Рассуждая в этом плане об Августе, очевидно, следует иметь в виду, по крайней мере, два обстоятельства. А. Август отнюдь не огульно продолжал все то, что в свое время было сделано или только намечено Цезарем, но, так сказать, творчески отбирал, кое-что отбрасывая, отдельные элементы этого наследства. Б. Нечто уже отобранное, что у Цезаря, как правило, было вызвано к жизни текущими потребностями, а потому и выглядело лишь намеком или довольно изолированной акцией, он развивал в систему. В основе этих методов и особенностей лежало по существу более глубокое различие – различие между действиями политика и государственного деятеля. Отношение к власти тоже было различным. Если один из них лишь пользовался сосредоточенной в его руках неограниченной властью и пользовался, так сказать, персонально, то другой был занят тем, что упорно и последовательно создавал аппарат власти. Именно поэтому режим Цезаря был ничем иным, как суммой отдельных мероприятий, пусть порой очень своевременных, даже имевших важное государственное значение, но отнюдь не системой и, строго говоря, не режимом, в то время как режим Августа – это уже явно государственная система. Режим Августа отличался от Цезарева, хотя бы тем, и этот момент отнюдь не следует считать легковесным, побочным, не заслуживающим серьезного внимания, что система или форма правления, установившаяся при Августе, получила официально признанное наименование. Это была восстановленная республика, республика Реституто, и подобное утверждение поддерживалось всей мощью правительственной пропаганды. Кстати сказать, именно при Августе политической пропаганде начинает придаваться чрезвычайно важное значение, и она впервые приобретает черты государственного предприятия. Следовательно, всякое открытое несогласие с официальным названием существующего режима могло рассматриваться как вредное инакомыслие, как своего рода фронда, а потому в зависимости от воли принципса могло более или менее решительно подавляться. Во всяком случае, был дан заверенный государством эталон. Роковой же ошибкой Цезаря как государственного деятеля было то досадное обстоятельство, что его режим не имел никакого официально выраженного наименования, и, следовательно, возможность его определения предоставлялась как бы самим гражданам. Эти же последние почему-то довольно единодушно определяли его не иначе как царство, регнум, тирания и тому подобное. Соответствовало ли то официальное название, которое присвоил Август своему режиму, его внутреннему содержанию? Конечно, нет. Это великолепно понимал сам Август. Это понимали или, во всяком случае, могли понимать его современники и подданные, но это уже не имело решающего значения. Едва ли на самом деле важно, насколько всерьез современники Августа верили в то, что он является Богом. Важно лишь то, что официально он считался таковым, и в его честь воздвигались вполне реально существовавшие жертвенники и храмы. Так же обстоит дело с лозунгом «Республика Реституто», который был уже не только лозунгом, но и официально признанным определением реально существовавшего государственного строя. Однако при подобном понимании режима Августа, то есть сущности принципата, становится более чем очевидным второстепенное, подсобное значение тех его атрибутов, которые нередко принимались за чистую монету. К такого рода атрибутам, безусловно, относится и пресловутая «Octoritas Augusta», которая давно уже пребывает в центре внимания всех исследователей принципата и которая то признается, то, наоборот, не признается государственно-правовой основой этого политического режима. То же самое может быть сказано и по поводу всех других попыток уяснить существо принципата, исходя при этом из формально-юридических критериев и понятий, а не из его социально-политической сущности. В заключение еще один вопрос, относящийся к личности Цезаря и оценке ее исторического значения. Вопрос, который, на наш взгляд, открывает возможность какого-то нового, не совсем обычного аспекта этой оценки. Несомненно, что в эпоху революционных потрясений, когда смещаются целые пласты событий, когда идет ломка устоявшихся отношений, обычаев, институтов, когда, наконец, в эту ломку втянуты большие массы людей, как и было в Риме в эпоху перехода от республики к империи, совершенно неизбежны жертвы, и, разумеется, немалые. Но жертвы жертвам рознь. Бывают жертвы, хотя и неизбежные, но как бы бесцельные, необязательные, и вместе с тем всегда бывают нужные, даже необходимые жертвы. причем эта жертва, так сказать, с той и с другой стороны баррикад. Но они действительно необходимы, ибо не только отличают, знаменуют собой смену эпох, но и содействуют этой смене. В Риме были, конечно, такие необходимые жертвы со стороны республики. И это были люди, которые слишком долго, упорно, а главное, с явным опозданием вели борьбу, отстаивая обреченное дело. Поэтому их ждала гибель. Они и гибли. Одни более ярко и драматично, другие незаметно, не оставив никаких следов в истории. К числу наиболее ярких, трагических и вместе с тем необходимых жертв обреченного дела принадлежал Цицерон. Но были в Риме необходимые жертвы и с другой стороны. Это те, кто вольно или невольно, сознательно или безотчетно, но слишком рано выступал со стороны грядущей империи, предвосхищал события и искал опоры в чем-то еще не оформившемся, не устоявшемся. К числу таких необходимых и неизбежных жертв принадлежал Цезарь. Вот почему проблема Цезаря, быть может, вовсе не проблема тирании или бонапартизма, или идеальной монархии, но в большей степени проблема подготовки почвы для новой политической системы. Это одна из необходимейших жертв в общеисторическом плане. Что же касается трагедии Цезаря как личности, то она заключалась в том, что эта яркая, импульсивная, волюнтаристская личность была абсолютно противопоказана надвигающейся бюрократической, бездушной и все нивелирующей системе. Здесь требовался уже не блеск, но умеренность, не талант, но здравый смысл, не озарение, но расчет. Октавиан Август, который был лишь бледной тенью на фоне Цезаря, который был всегда холоден и осторожен, который был воплощением здравомыслия и торжеством рассудочности, который не совершил ни одной ошибки, ни одного тактического промаха, который даже со своей женой Ливией в каких-то случаях говорил по заранее заготовленному конспекту, и который в соответствии со своими собственными предсмертными словами играл всю жизнь намеченную роль и был непревзойденным лицедеем, вот кто не просто подходил, но был нужен, даже необходим системе империи, кто стал первым римским императором в совершенно новом значении этого слова и по имени, и по существу. Конец книги. Октябрь 1982 года. Звукорежиссер Игорь Опарин. Читала Валерия Лебедева.